хотел бы предложить присоединиться к нам. Вы уничтожили криминальную группу, которая долгое время дестабилизировала ситуацию в городе. Могу обещать вам статус автономной группы с самостоятельным выбором новобранцев. Вооружение, питание и все остальное за счет бюджета. Жилье можете выбрать сами из того, что свободно. Вы же по сути охотники в свободном полете, так что характер задач сильно не изменится. Зачистки, отстрел целей, запугивание. В Кстово сейчас мир, но за пределами города у нас руки развязаны. Вместо того, чтобы множить хаос, вы можете поучаствовать в восстановлении порядка. Как по мне, это куда интереснее. Замолкает. Вглядываюсь в его лицо. Он действительно думает, что нам достаточно бросить несколько пафосных фраз, чтобы заманить к себе. Мы, может, и охотники в свободном полете, но с серьезными амбициями. И подчиняться бывшему военному, который установил диктатуру в отдельно взятой части города, у меня желания совсем нет. Насчет остальных не уверен, но думаю, они тоже не горят желанием отправляться на службу в очередную псевдоармию. Качаю головой, неинтересно, мы сами по себе. Гаранова убили одного из наших, и получили за это сполна. Если бы не это, мы просто прошли бы мимо. Чужие дела и бизнес нас не касаются, пока не пересекаются с нашими собственными интересами. Высокоморальных исполнителей лучше поискать в другом месте. Подполковник молчит, буравит нас взглядом. Увидев, что наш транспорт уже приближается, обходим его и отправляемся к машине. Офицер молча провожает нас взглядом, в котором я замечаю толику злости. Может, и зря так резко ответили, но сильно раздражает, когда тебя принимают за дебила с интеллектом на уровне мартышки. Брось все, что делал, и топай ко мне в казарму, потому что так будет лучше для мира. Угу, так будет лучше для тебя самого. На мир тебе положить точно так же, как и остальным. Иначе не стал бы устраивать бойню за контроль над городом, а попробовал договориться. Но каждому хочется нести добро в мир со своего собственного трона. Забравшись во внедорожник, отправляемся назад. Руслан говорит, что в администрации нас уже ждет помощник Святка, чтобы обсудить дальнейшие действия. Могу поспорить, эти тоже захотят воспользоваться нашими услугами. Только подойдут к вопросу более тонко. Пока добираемся до здания, думаю, на что еще стоит обратить внимание в городе. Местный лидер обещал нам несколько объектов недвижимости за помощь в уничтожении группировки Гарановых, не проговорив никаких дополнительных условий. Стриптиз-бар уже наш, в обмен на пленного. Вопрос в том, что взять еще. В идеале нам нужно что-то, генерирующее прибыль. Пусть денег сейчас нет, но натуральный обмен расцвел пышным цветом. К тому же я уверен, что в ближайшее время появится и аналог денежных знаков. Как только какое-то из новых образований станет достаточно стабильным и крупным, чтобы его деньги пользовались достаточным уровнем доверия. В качестве источника информации решаю использовать нашего любящего поговорить водителя. Скоро выясняется, что помимо стриптиз-бара и заведения братьев-спортсменов, в городе есть еще несколько мест, где можно выпить и закусить. Имеется рынок, на котором собираются люди, желающие произвести обмен. В последнее время туда все чаще подтягиваются крестьяне из окрестных деревень. Свежие яйца и мясо пользуются крайне высоким спросом. Курс, правда, неплохой, за 20 яиц могут потребовать золотое кольцо. Задумчиво хмыкаю. Учитывая количество деревень вокруг, думаю, что цены резко просядут, если организовать безопасный коридор до города для жителей деревни, расположенным чуть подальше. Имеется пара гостиниц, в которых чаще всего останавливаются те же крестьяне. По большому счету больше ничего интересного. Упоминает еще два оружейных магазина. Владельцы скупают стволы у приходящих в город, выставив своих представителей прямо на пограничных постах, и продают его уже местным жителям. У одного начальный капитал в виде существующего магазина охотничьего оружия был еще до начала модернизации, и он им ловко воспользовался. Во-первых, сумел обеспечить безопасность своего магазина, вооружил всех родственников, нескольких знакомых и организовал оборону, а потом согласился передать 2/3 стволов экс-мэру в обмен на свободное функционирование магазина и выкуп оружия на границе. Его конкурент появился позже, когда все устаканилось. Занял пустующее помещение страховой компании и начал продажи, стартовав с партией пистолет-пулеметов. Со Святка он каким-то образом тоже договорился о спокойной работе. Закончив рассказывать про оружейников, добавляет, что в городе появилась и своя биржа работы. Те, кому позарез нужна еда, собираются в двух обозначенных местах, где их могут нанять работодатели. Пока, правда, найм рабочей силы не пользуется большим спросом. Задач для них в городе не так много, но бывает забирают на строительные работы. Те, у кого все хорошо с питанием, порой берут там временных любовниц. Со смешком выдает, что сейчас удобно, если живешь один. Взял отчаявшуюся девушку, потрахал пару дней, выгнал и поехал за другой. Под его рассказ, добираемся до бывшего культурного центра. В холле нас встречает помощник Святка. Предлагает сразу же отправиться осмотреть нашу новую собственность. Спрашивает, определились ли мы с остальной наградой. Что интересно, про потенциальную работу пока не выдает ни слова. Это быстро возрождает опасения о том, что они могут попробовать нас прикончить, которые чуть утихают, когда помощник добавляет, что Святка позже заедет к нам, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие. Егора и Анну отправляю наверх за пленницей. Мы с Дыки ждем внизу. Когда спускаются, все на том же внедорожнике отправляемся осматривать наше приобретение. Добираемся быстро. Город маленький, дороги пустые. Отмечаю, что одна из бирж труда располагается как раз недалеко от здания бара, буквально в 100 метрах. Добравшись до места, вылезаем и осматриваемся. Перед нами двухэтажное здание с вывеской, которая по идее должна светиться. Вокруг никого. Помощник объясняет, что бар уже успел обрести новых владельцев, которые не слишком обрадовались тому, что их, по сути, выкинули на улицу. Но в данном случае они получили собственность благодаря бывшему мэру. Он же их отсюда буквально через день и выгнал. Персонал они толком набрать не успели, так что в здании сейчас пусто. Говорит он все это извиняющим тоном. Видимо, думает, что отсутствие сотрудников станет для нас проблемой. Но, во-первых, у нас уже есть 5 стриптизерш, которых мы скоро вернем. Они закроют задачу с танцами. А нанять простых шлюх, как я думаю, совсем не будет проблемой. Внутри здания обнаруживается темный вестибюль, отчасти освещенный за счет двух окон. Снаружи уже смеркается, но слабый свет еще имеет место быть. Наш сопровождающий говорит, что в подвале есть генератор и запас топлива. На какое-то время этого хватит. О дальнейших поставках приходится договариваться с руководителем. Холодная вода в здании подается, по договоренности еще с предыдущим владельцем. Водопровод в городе работает, но большинство зданий отрезали, с целью экономии электроэнергии. Здесь же есть еще и горячая вода за счет двух установленных бойлеров. Когда начинает говорить про то, что по поводу их обеспечения электричеством тоже нужно будет поговорить, обрываю его. Уже и так понятно, что нужно будет договориться со Святко, чтобы здание функционировало нормально. Хотя у нас была договоренность об отсутствии налогов на нашу деятельность, но формально он обещание не нарушает. С его точки зрения, это скорее оплата коммунальных услуг. Осматриваем помещение. После вестибюля идет зал. Столики, барная стойка, сцена по центру с тремя шестами. Еще две отдельные сцены, на каждой из которых по два шеста. Алкоголь в баре отсутствует чуть более, чем полностью. Промежуточные владельцы, видимо, унесли с собой все, что было. Отправляю помощника Святка вниз, включить генератор, раз он знает, где тот находится. Пока он отсутствует, окидываю взглядом остальных, спрашиваю, что думают. Первым отвечает Егор, мэра на продление договоренности продавим, девочек из деревни привезем, новых наберем, останется только алкоголь достать и все заработает. Анна изучает взглядом зал, чуть подумав, озвучивает свои мысли. Для охраны нужно будет несколько человек, даже если на входе ставить одного, то еще двое в зал будут нужны, и один на второй этаж. Если закрываться на полдня, хватит четверых в целом. Но мы же не собираемся здесь застрять, у нас еще Дзержинск в планах, так ведь? Похоже, лучница всерьез боится, что мы тут осядем, превратившись во владельцем борделя и пары других злачных заведений. До того, как мы столкнулись с ренегатом, я, пожалуй, и правда рассмотрел бы такой вариант. Небольшой город, погруженный в междоусобицы, множество мелких кланов. Как результат, широкий простор для маневра. Но сейчас меня тянуло к меткам на электронной карте. Не знаю, что точно мы там обнаружим, но в любом случае, это будет отнюдь не банальная информация. Молча поворачиваюсь к Дыке. Девушка слегка дергает левым плечом. Место для базы нужно другое. Тут постоянно будет много людей. Опасно. Аня права, нам нужны будут еще люди. Когда заканчивает говорить, внизу рычит генератор. Моргают и начинают светиться лампочки в потолке. Значит, помощник скоро поднимется. поэтому излагаю свои мысли максимально сжато. Тут мы не останемся. Подберем персонал, решим вопрос охраны и уйдем. Ане и Егору нужно добраться до 4-5 ранга, перед тем как выдвигаться. Поэтому придется еще пострелять, а потом сразу выдвигаемся к цели. Для базы выберем место где-то рядом. На лице Анны вижу отчетливо читающееся облегчение. Она явно рада, что не придется оставаться в городе. Или просто рвется к меткам, уже придумав себе в голове, что именно там найдет. Ее мотивация в данном случае не совсем понятна. Над этим стоит подумать на досуге. Поднявшийся из подвала парень ведет нас осматривать здание дальше. За сценой служебные помещения, раздевалкой три душевые кабины. Позади бара, комната, в которой хранился алкоголь. В последнее время тут подавали еще и легкие закуски, поэтому у стены стоит газовая плита, работающая от баллона. Сворачиваем в коридор по правую руку от центральной сцены. Там комната охраны и кабинет, где раньше, видимо, размещался владелец бара. Красный кожаный диван у стены и такого же цвета кресло за массивным столом. Коридор заканчивается еще одним выходом. На втором этаже 8 небольших комнат, в каждой из которых большинство места занимает двуспальная кровать, и две спальни побольше, к которым примыкают ванные комнаты. Пока осматриваем верхний этаж, понимаю, что с точки зрения обороны это строение тянет максимум на среднюю оценку. Сверху подходы никак не перекрыть, если только не оборудовать огневые точки в спальнях, но они точно понадобятся для работы, да и девушкам нужно будет где-то спать. На первом этаже окна во всех помещениях, кроме вестибюля, отсутствуют, что хорошо. Вздумаем мы задействовать здание только в качестве своей базы, можно было бы как-то извернуться, переделать пару спален, оборудовав там позиции для стрелков, укрепить двери и так далее. Но при наличии внизу энного количества посетителей, у которых будет еще и доступ на первый этаж, безопасно тут отдохнуть не получится. Спускаясь на первый этаж, слышим звук двигателя автомобиля. Хлопает дверь, и через несколько мгновений внутрь входит Святка в сопровождении командира своей гвардии. Скользит по нам взглядом и делает приглашающий жест рукой, указывая на один из свободных столиков. Направляемся к нему. Посмотрим, с чем он к нам сюда приехал. Если бы вопрос стоял в обычной плате, то он скорее всего повесил бы задачу переговоров на помощника. Раз явился сам, значит у него есть более серьезное предложение. Да Игоря он явно не просто так с собой взял. Глава 13. Пододвигаем стулья и рассаживаемся вокруг стола. Вплотную подсесть получается не у всех. Святка с легким удивлением смотрит на остальных членов группы. Видимо, предполагал, что я буду разговаривать с ним один. Вслух, впрочем, ничего не говорит. Дожидается, пока все разместятся, и начинает. Юрий уже изложил вам все, что касается инфраструктуры. Никаких налогов с вашей деятельности мы брать не будем. Но электроэнергия и вода – это общин ресурсы. Меня просто не поймут, если вам они будут предоставляться бесплатно. Надеюсь, вы это понимаете. При всем своем желании я не могу этого сделать, иначе таких же условий завтра начнут требовать все остальные. В целом, он не так уж и не прав. Его власть держится на компромиссе и администрировании ресурсов, в чем у него есть опыт и соответствующие навыки. Если выбить одну из этих опор, то 150 солдат не помогут сохранить пост. Понимающе киваю ему. Да, мы понимаем. Какое у вас предложение? Наш собеседник слегка заминается. Потом вытаскивает из кармана бумажную карту и, развернув, укладывает ее на столе, тыкает пальцем и поясняет. Вот тут находится НПЗ, целый нефтеперерабатывающий завод, с запасами топлива. Рядом старая ТЭЦ, ее законсервировали, после того, как наш регион стал обеспечивать электроэнергией атомный комплекс «Север». Но она еще вполне работоспособна, и ее можно запустить. Это полностью снимет наши проблемы с электроэнергией. Более того, мы сможем ее продавать. Достаточно протянуть линии к отдельным деревням. При необходимости, можно будет запустить сам завод. Рядом еще есть производство «Сибур» и «Русвинил». Но они не так интересны, в основном нефтехимия. Замолкает. Я оглядываю место на карте, которое он показывает. Мы как раз обогнули этот НПЗ, когда в первый раз пересекали трассу М7, и пост таможни, где мы нашли Богдана, тоже рядом. Какой-то серьезной активности мы тогда не заметили. Поднимаю на Святка вопросительный взгляд. Тот вздыхает и начинает выдавать информацию. Когда все началось, завод работал. Половина смены разбежалась. Часть местных вернулась в город, но другие остались там, и во время всего этого хаоса успели забрать свои семьи. Сейчас они обзавелись оружием, в том числе тяжелым, добрались до какого-то военного склада, наружу сильно не высовываются, выстроили систему обороны и засели внутри. У них есть автономная система энергоснабжения, которая сейчас функционирует. Она для аварийных случаев, то есть полноценно запустить цеха не выйдет, но для бытовых нужд более чем хватает. Предприятие было напичкано цифрой, но при этом генератор они запустить сумели. Делает паузу. Продолжает. Сейчас там около 300 человек, из них около 100 – мужчины. Оружия более чем хватает. Я пробовал с ними договориться, но они отказались сотрудничать. Во время второй попытки открыли огонь по нашей делегации. Сейчас установление контроля над этим районом – наша основная задача. И я хочу предложить следующее. Вы участвуете в операции, от этапа подготовки до реализации. Взамен на это я полностью освобождаю вас от платы за электроэнергию, воду и все остальные услуги городских служб. Открыто усмехаюсь. Ловко придумано, нашими руками загрести себе запасы топлива и ТЭЦ, получив мощный источник электроэнергии, освободив нас от платы за нее, когда она станет ходовым и относительно дешевым товаром. Качаю головой. Так не пойдет. Если ты собираешься отправить нас туда, чтобы мы сломали нефтяников и захватили объект, то дармового электричества в качестве оплаты будет мало. Мое предложение: мы получим место нашего представителя в правлении ТЭЦ завода, с полным доступом к информации о всех сделках и правом вето. Станем получать 30% прибыли от всего проданного электричества, топлива и другой продукции, которую там можно выпускать. Плюс получим свободный доступ к топливу для своих собственных нужд, вычитая объем взятого из тех 30%, что принадлежат нам. Лицо собеседника вытягивается. Вижу, как командир его гвардии прячет усмешку. Жду. Если бы Святка мог захватить НПЗ своими силами, он бы уже давно это сделал. Думаю, среди его солдат достаточно людей с модификациями. Но вот с достаточным опытом штурмовых операций нет. А нас он, похоже, считает какими-то рейдерами из диких земель, которые вчетвером без проблем прорвут оборону завода и утопят его защитников в крови. Хотя, вчера мы достаточно грамотно разобрались с бойцами Гарановых. Но это по большей части была удача, помноженная на низкий уровень подготовки противника. Хотя, если подумать, откуда у рабочих завода опыт ведения боевых действий? Если посмотреть объективно, мы действительно на голову выше них в этом плане. Экс-мэр наконец переваривает мое предложение и выдвигает встречное. 25% от прибыли, без права вето. И в случае необходимости, вы поможете защитить промышленные объекты. Усмехаюсь про себя. Минуту молчу, делая вид, что усиленно размышляю. Отвечаю: согласен, но помощь в защите только при нашем личном присутствии в Кстово. Святка морщится, но подтверждает свое согласие. Жмем друг другу руки, после чего переходим к обсуждению деталей. Сначала вытаскиваю из него полный пакет информации о заводе и людях, которые его контролируют. Как я и думал, в конфликтах они не участвовали. Укрепили периметр, превратив забор в настоящую стену, утыканную пулеметами. Деревья вокруг и так были вырублены, но они еще больше увеличили открытое пространство. Наружу не высовывались. Откуда брали продукты, непонятно. Может, у них там есть какой-то запас, или на армейском складе, который они, судя по всему, обнесли. Помимо оружия нашлись еще и пайки. Думаю, если не участвовали в боях, значит, опыта активного использования модификаций у них немного. Единственный вариант – тренировки на внутренней территории, но вероятность этого не слишком велика. Тут мне в голову приходит еще одна мысль. О каких модификациях может идти речь, если они не высовываются за периметр завода? На всякий случай уточняю. Убеждаюсь, что на предприятии Медблока ГЛОМС нет. Думали поставить, но сочли слишком дорогим удовольствием, учитывая, что в 10-15 минутах езды есть полноценная клиника. На случай экстренной ситуации у них было две машины скорой помощи, оборудованные техникой для реанимации. В случае необходимости должны были обеспечить транспортировку до клиники даже человека с тяжелыми травмами. Значит, модификаций у них нет. Возможно, улучшение только навыков, что делает задачу еще более простой. Сходимся на том, что завтра мы проведем разведку и своими глазами оценим систему обороны завода. после чего разработаем план штурма и определим дату проведения операции. На этом переговоры заканчиваются. Святка со слегка сумрачным видом прощается и отправляется к выходу. Игорь, встав, окидывает взглядом зал, в котором пусто, не считая прикованной Егором к дальнему столику пленницы. Спрашивает, не нужно ли прислать пару человек для охраны здания снаружи. Отказываюсь. Если уж начали нарабатывать репутацию зверей, рвущих глотки направо и налево, то надо ее поддерживать. Двое солдат около входа этому никак не поспособствуют. Когда все трое представителей местной власти покидают здание, передав нам ключи от здания, начинаю отдавать распоряжение. Егор и Анна остаются здесь в качестве охраны. Мы с Дыки отправляемся на биржу труда, набирать персонал. Студент с девушкой выбирают позиции в зале на случай вторжения. Он за барной стойкой, девушка за выступающей боковой сценой. У обоих открывается обзор на вход. Если кто-то попробует ворваться внутрь, его сразу накроют перекрестным огнем. Выйдя на улицу, запираем дверь на ключ и выдвигаемся к бирже труда. Пока идем, несколько раз замечаю заинтересованные взгляды из окон. Оглянувшись назад, понимаю, что вывеска теперь светится и здание выглядит в целом рабочим, только закрытым. Если верить буквам над входом, раньше бар назывался «Зажигалка». Не самый креативный вариант, но для райцентра, пожалуй, подходящий. На подходе к бирже слышим какие-то звуки. Завернув за угол, лицезреем процедуру выбора. Трое парней, перебрасываясь шутками, выбирают девушек. Перед ними выстроилась цепочка из десятка потенциальных кандидаток. Каждая наполовину или полностью обнажена. Пока приближаемся вплотную, успеваю расслышать несколько комментариев от одного из них, который шагает перед импровизированным строем, облапывая товар. «У тебя сиськи мелкие совсем. Пошла отсюда. А ты побрейся сначала, а потом себя продавай. Чего? Воды нет, из лужи набери и побрейся, сука тупая. Шла нахуй. Гляди-ка, выбритая. В жопу даешь? Нет? Отлично. Значит, там узко. Тебя берем». В этот момент взгляд Балагура падает на нас. Увидев Дыки, он немедленно начинает кричать. «О, девочка, не хочешь подзаработать? Тебе за ночь оплатим по тройному тарифу. Ты глянь, как она двигается, бедрами двигает, как модель». Один из его товарищей пытается схватить его за плечо сзади, чтобы остановить, но не успевает остановить явно пьяного идиота. Дыки уже срывается с места. На третьей ступени повышенной скорости ее движение выглядит слабо различимыми. Когда автоматически активируется снайперский прицел, получаю возможность рассмотреть хотя бы что-то. Невооруженным взглядом, это наверняка выглядит, как смазанная перемещающаяся тень. Похоже на скорость Леры, когда мы встретили ее в лесу. Через секунду парень уже изумленно смотрит на свой вспоротый живот, прижимает к нему руки, пытаясь закрыть рану. Беспомощно оглядывается на приятелей, переводит взгляд на улыбающуюся во весь рот Дыки и заваливается на землю. Один из его товарищей сразу бежит, второй было тянет руку к кобуре на своем поясе, но, посмотрев на мою ладонь, который уже лежит на рукояти Рамфа, и бросив взгляд на лицо румынки, бросается вслед за первым. Балагур хрипит на земле, что-то пытаясь выговорить. Еще несколько человек из тех, что пришли сюда в поисках работы, кидаются прочь. Остальные стоят на месте, либо боятся дернуться, либо им слишком нужна работа. Проходим чуть вперед, и я разворачиваюсь к ним лицом. Дыки наблюдает за тылом. С убийством еще надо будет разобраться, но если это не был внебрачный сын Святка, то проблем, думаю, возникнуть не должно. Смотрю на небольшую толпу. Пара девушек, стоявших в цепочек, начинают одеваться. Остальные застыли истуканами, пялись на нас и умирающего рядом придурка. Энда, не самые позитивные условия для набора персонала, зато с нами отправятся самые смелые, или отчаявшиеся. Начинаю говорить, мы новые владельцы стриптиз-бара «Зажигалка», боевая группа «Бродяги», нужны работники, на постоянной основе, условия, питание, крыша над головой, горячая вода, электричество, охрана, бонусы в зависимости от вашей должности. Проживание на территории объекта. От вас требуется выполнение своих обязанностей и лояльность по отношению к руководству. Если будете работать честно, мы не дадим вас в обиду. Даже если для этого придется пролить много крови. Станете сливать информацию или воровать, выпотрошим. И совсем не так нежно, как этого придурка. Сделав паузу, показываю рукой на парня, который уже, похоже, сдох. Продолжаю. Первые, кто нам нужны, стриптизерши и шлюхи. Если можете совмещать, идеально. Нет, сойдет и так, желающие, выйдите вперед. Несколько секунд все стоят не двигаясь. Мне начинает казаться, что убийство слишком сильно ударило по их нервной системе. Но вот вперед шагает та самая девушка, которую перед своей смертью выбрал Балагур. Оглядываю ее, миниатюрная, хрупко выглядящая блондинка. Узкие бедра, грудь около второго размера, стройная талия. Смотрит на меня, говорит, я умею танцевать, не у пилона, но научусь и так, трахаюсь хорошо. Чуть подумав, добавляет, в задницу тоже дам. На этой фразе, прозвучавшей слишком уж обращенной лично ко мне, Даки скашивает на нее взгляд. Предупреждающе поднимаю руку, отвечаю, мне давать не надо, а вот клиентам придется давать, сосать, имитировать оргазмы и удовольствие. Ты принято. Испытательный срок 5 дней с момента начала работы. Если управляющий сочтет тебя подходящей, то оставит. Одевайся и отойди туда. Показываю рукой налево. Девушка подхватывает одежду с асфальта и отходит в сторону. С трудом удерживаюсь, чтобы не проследить взглядом за ее задницей. Миниатюрная блонда и правда выглядит неплохо, но провоцировать Даки не стоит. Если она сейчас прикончит еще ее на глазах у всех, то шансы найти работников будут равны нулю. В следующие 10 минут нас осаждают все женщины моложе 30. Танцевать из них больше никто не умеет. Вернее, несколько начинают утверждать, что они профессиональные танцовщицы. Но после фразы о том, что в случае раскрытия лжи, им отрубит по пальцу на каждой руке, сразу сдают назад. Но вот научиться обещают все. Трахаться с каждым клиентом, как в последний раз, тоже. Отбираю еще 7, которые выглядят симпатичнее и моложе остальных. Дальше объявляю, что нам нужны повар и бармен. На этот раз желающих не так много. Поваром беру женщину лет 50. На улице стремительно темнеет, но снайперский прицел позволяет различать выражение лиц людей. Когда я отбирал стриптизер-шлюх, на лицах женщин старшего возраста, в подавляющем большинстве присутствовало выражение презрения. Хотя, на мой взгляд, это была обычная зависть к молодым конкуренткам, у которых еще стоячая грудь и недряблое тело. У нее такого выражения не было. Сожаление, да, но это не так страшно, как внутренняя злоба, которую в мир выливают под видом ханжеской морали. В качестве бармена беру пожилого мужчину, которому явно за 60, утверждает, что опыт работы – почти 30 лет. Раньше работал в Нижнем, когда уволили с последнего места работы, а новую из-за возраста не получилось найти, переехал в Кстово. Здесь какое-то время подвязался помощником бармена, потому что свободных позиций не было, а потом и прислал всем письма счастья. Со всей набранной группой отправляемся назад к бару. Когда уже подходим к дверям, подъезжает машина, откуда выбирается Игорь с двумя солдатами. Шепотом инструктирую Даки реагировать только в случае, если сами полезут на рожон. Несколько минут объясняю командиру гвардии ситуацию. Он вздыхает, цокает языком и в конце концов просит постараться не убивать людей на улицах. Тихо добавляет, хотя бы в открытую. Развернувшись, уезжают. Отпираю дверь и вхожу внутрь. На всякий случай подаю голос, чтобы избежать дружественного огня. Студент меня и так должен чувствовать, но лучше подстраховаться. Заходим внутрь. Следующие полчаса разбираемся с новым персоналом. Несколько девушек спрашивают, как быть с их семьями. Подумав, отвечаю, что пока их семьи должны оставаться на прежнем месте. В ближайшие 2-3 дня, скорее всего, перевезем их в здание около бара. Но они сами должны все время быть внутри. Если захотят уйти, мы не держим, но работа тогда для них потеряна. Решаем вопрос со спальными местами. Девушек укладываем в мини-спальнях, по 2. Они было начинают подниматься по ступенькам, но останавливает Анна, которая гонит всех в душ. На мой вопрос, зачем это сейчас, отвечает, что стиральной машины тут не видела, как и запасных комплектов постельного белья. Поэтому пусть ложатся спать чистыми. Хмыкаю и после этого передаю процесс текущего управления персоналом под ее контроль. Повара и бармена тоже укладываем наверху. Против одной постели они не возражают. Хотя сомневаюсь, что в их возрасте еще может иметь место стеснение. Анна соглашается занять еще одну одиночную спальню. По крайней мере, идея ночевать в одной кровати с Егором ее не прельщает. Сам студент нетерпеливо поглядывает на нашу пленницу, которая все это время провела прикованной к столу. Сразу после ужина из подогретой на газовой плите тушенки, тащит ее наверх, в одну из больших спален. Спускается через полчаса, с довольным выражением лица. Бывшую жену младшего Гаранова, которая голышом идет перед ним, Анна тоже гонит в душ. Когда выходит, поручаю студенту поднять ее наверх и оставить в одной из мини-спален, зафиксировав. После этого распределяю смены дежурства. 4 смены по 2 часа каждая. Первый я, потом Дыки. Дальше Анна и Егор. Объективно сейчас именно румынка второй по эффективности боец в группе. Но если поставить ее в последнюю смену, у остальных наверняка появятся мысли о фаворитизме. Что не есть хорошо. Когда все удаляются, тушу почти весь свет в зале. Нахожу, где отключается вывеска, и отрубаю ее тоже. Незачем привлекать лишнее внимание. В основном перемещаюсь по первому этажу, иногда поднимаясь наверх и оценивая ситуацию из окон коридора. Пока меряю здание шагами, понимаю, что сам себя лишил секса на сегодня. Не надо было назначать смены вплотную. Видимо, мозг слишком перегрузился обилием задач. Отстояв свои 2 часа, бужудыки. Девушка просыпается после первого прикосновения, вскидываясь в постели с ножом в руке. Узнает меня и расслабленно откидывается на подушку. Наблюдая, как под одеждой скрывается ее обнаженное тело, думаю, не нарушить ли режим дежурства. Потом вспоминаю, сколько шума она выдает в процессе, и отказываюсь от этой идеи. Нельзя нарушать дисциплину, а потом требовать от остальных ее соблюдения. После того, как она выскальзывает в дверь, раздеваюсь и падаю в постель. Минут 15 ворочаюсь с бока на бок, но в итоге все-таки засыпаю. Глава 14. Утром меня будет прикосновение Дыки. Девушка снова встала раньше, чем я. Разбудив меня, уходит. Провожаю взглядом ее задницу, после чего, поднявшись, одеваюсь. Выйдя в коридор, понимаю, что нос чувствует запахи горячей еды. Откуда они взяли здесь продукты? Спускаюсь вниз. Там уже собрались практически все, включая нанятых вчера людей. Девушки уселись за несколько сдвинутых вместе столиков. Бармен приткнулся рядом, но сидит отдельно, а запахи доносятся с кухни, где орудует бабуля, которую я вчера взял поваром. Заслушиваю доклады о дежурстве. Ночь прошла спокойно. Единственное, что нарушило тишину, чья-то потасовка неподалеку. В остальном полный порядок. А наш новый повар обнаружила в одном из шкафов на кухне 2 пачки макарон, которыми предыдущие владельцы, видимо, побрезговали. Или просто не заметили. Так что сейчас готовит макароны по-флотски. Только вместо фарша – тушенка. Чтобы еды хватило на всех, включая нанятых вчера работников. Согласно киваю. Сам же думаю о том, что нам нужно сформировать еще и запас продовольствия. По крайней мере на какое-то время. Потом, если бар начнет работать в плюс, об этом можно не беспокоиться. Когда повариха выносит завтрак, выясняется, что помимо макарон, на кухне она обнаружила еще и посуду. Правда, не так много, чтобы хватило на всех. Поэтому за стол к женскому составу отправляются 4 тарелки, по одной на двоих. Покосившись на пленницу, которая тоже сидит здесь, прикованная к стулу, бабуля задает вопрос, в духе эту кормить или нет. Отвечаю, что ей можно выделить четверть порции, если что-то останется. Повариха косится на полуголую девушку и, хмыкнув, удаляется назад на кухню. Закончив с завтраком, начинаем разбираться с задачами. Девушек отправляем наверх. Пленницу, которой все-таки перепало чуть еды, Егор тоже поднимает на второй этаж и приковывает к кровати. Внизу оставляем только бармена с поваром. Какое-то время обсуждаем варианты распределения сил. В итоге сходимся на том, что Анна останется здесь, для охраны и контроля ситуации. А мы отправимся в Толстобина, откуда вернемся со стриптизершами и, возможно, с подкреплением. Достав рацию, которую водитель вчера так и не забрал назад, на гвардейском канале вызываю Игоря. Отвечает один из его бойцов, пообещавший, что командир скоро подъедет. Минут через 15 действительно слышим шум двигателя снаружи. Выйдя, обсуждаю вопрос безопасности бара и прохода через пограничные посты. Не хотелось бы получить пулю, когда будем возвращаться. В итоге обзаводимся еще 2 рациями. По его словам, достаточно выйти на связь с постом охраны по армейскому каналу и предупредить их о том, что мы приближаемся. Стрелять после этого не должны. Само собой, могут взять на прицел до того, как рассмотрит, кто идет, но огонь сразу точно не откроют. Не то, чтобы я верил этому на 100%, но лучше так, чем кричать из-за деревьев, что мол мы свои и стрелять не надо. Старую рацию оставляем Анне, чтобы в случае необходимости она могла вызвать подкрепление. Пусть командир гвардии утверждает, что тут редко случаются нападения на какие-то объекты, но лучше перестраховаться. Когда заканчиваем с нашими вопросами, интересуюсь, как отреагировали остальные кланы на разгром Гарановых. Усмехается и отвечает, что в основном выжидают. Если оценивать ситуацию грубо, то разбились на две группы. Первые подтянули всех своих бойцов и вооружили еще столько людей, сколько смогли. Вторые показательно демонстрируют полное спокойствие, но свою охрану тоже усилили настолько, насколько это возможно. Уже пошли слухи об отряде наемников, которых Святка использовал для расправы над Гарановыми. Многие решили, что теперь экс-мэр станет зачищать их одного за другим, устанавливая режим личной власти. Еще несколько минут разговариваем, обсуждая взаимодействие, после чего Игорь уезжает. Провожая взглядом автомобиль, думаю, что нам самим не помешала бы бронированная техника, вроде тех внедорожников, что были у автомобилистов. Интересно, какую цену они запросят за один из них. Если операция с НПЗ выгорит, то у нас как раз появятся ресурсы для торга. Возвращаюсь в здание. Проверяем экипировку. Рюкзаки с собой не берем. Только засовываем по две банки консервов в разгрузке. Инструктирую Анну. Спиной к персоналу не поворачиваться. Держать всех на втором этаже. Если понадобится спустить их вниз, не выпускать из поля зрения. Не расслабляться. Если не вернемся в течение 24 часов, действовать на свое усмотрение. Хотя, если следовать логике, центр контроля должен показать ей какое-то уведомление в случае гибели всех остальных членов боевой группы. Прощаемся с девушкой и выходим наружу. До моста добираемся за 20 минут, поймав по пути немало заинтересованных взглядов. Один раз встречается армейский патруль, трое вооруженных мужиков в камуфляже, окидывают нас взглядами, молча проходя мимо. Либо приняли за бойцов какого-то местного клана, либо каким-то образом нас узнали. Около границы нас ненадолго тормозят. Услышав про боевую группу бродяги, консультируются с кем-то по рации, после чего пропускают. Пока выходим, оцениваю укрепление моста в дневном свете и с нормального ракурса. Дорога перегорожена двумя конструкциями из стальных щитов, наваренных на опоры. Перед ними какое-то подобие ежей. В целом, достаточно неплохо. Обычный автомобиль тут не пройдет никак. Если что-то тяжелое и бронированное, затормозится. А охрана получит возможность накрыть мост огнем. Если предположить, что у них есть что-то из тяжелого вооружения, то в лоб тут никак не прорваться. Хотя если у кого-то найдется самоходка или минометы, он может раздолбать пост издалека. На этом моменте ненадолго погружаюсь в раздумья. Святка говорил, что в окрестности был как минимум один военный склад, может быть и несколько. Если отыскать старые минометы, без всех этих умных боеприпасов с автоматической доводкой и сопровождением со стороны компьютера, то с парой таких можно прорвать практически любую оборону. Миновав мост, сразу сворачиваем в лес, и мысли отходят на второй план. Стараемся продвигаться осторожно, чтобы не нарваться на засаду. Ветер слабый дует нам в лицо, поэтому можно не опасаться, что нарвемся на кого-то прямо перед собой. Но вот на флангах вполне можем кого-то пропустить. Я двигаюсь первым, за мной Дыки, студент замыкает. Кольцевую развязку перед въездом в город обходим с левой стороны. Делаем небольшой крюк, оставляя промышленную зону по правую руку. Хотя какие-то предприятия есть и слева от нас. По крайней мере, я различаю здания цехов. Могу поспорить, если подмять всю эту территорию, то со временем Святка запустит весь этот промышленный кластер, став магнатом регионального масштаба. Конечно, если доживет до этого момента. Упираемся в двухполосную бетонную дорогу. 10 минут выжидаем, потом по очереди пересекаем ее. Первая идет Дыки, перемахивающая ее буквально за пару секунд. Следом за ней я. С имплантами уже свыкся, но все равно несколько непривычно мчаться со скоростью, которая, как минимум, раза в два выше, чем раньше. Тело ощущается намного более легким, а ноги буквально отрывают меня от земли. Занимаю позицию и ждем Егора. После того, как студент присоединяется к нам, смещаемся чуть в сторону и ждем. Пусть нефтяники раньше не высовывались за пределы своего завода, но это не значит, что их точка зрения не могла измениться. Убедившись, что активность вокруг нулевая, продолжаем движение вперед. Через 10 минут приходится пересекать еще одну дорогу. Где-то здесь мы и наткнулись на Богдана, уложив таможенников. Снова приходится залечь и какое-то время наблюдать. Перемещаемся в прежнем порядке. Снова недолго ждем, отслеживая потенциальных наблюдателей. Никого. Продолжаем путь. Через 500 метров выходим к НПЗ. Громадная территория, обнесенная забором. Сзади, видимо, выстроили систему подмостков. Замечаю, как минимум двоих часовых, перемещающихся наверху, вдоль стены. На той части, которая в нашем секторе обзора, стоит три пулемета. Все тяжелые. Замечаю еще один, установленный на здании. Ствол торчит среди переплетения труб. Расчет надежно защищен, а вот у них все пространство с этой стороны, как на ладони. Активирую снайперский глаз и более пристально изучаю здание. Обнаруживается, как минимум, один наблюдательный пункт, возможно совмещенный со снайпером. Смещаемся к другой части стены. Еще 4 пулемета на стене, и 2 размещены в здании. Судя по всему, недостатка в вооружении у них нет. Атака в лоб сразу исключается. Учитывая достаточно грамотное расположение огневых точек, думаю, что и внутренняя часть находится под прикрытием пулеметных расчетов, на случай потенциального прорыва, а значит перемахнуть через стену и ворваться внутрь, мало. К тому же, пусть и с модификациями, мы не сверхлюди, чтобы преодолеть прыжком такую стену. У Деки с ее новыми улучшениями возможно получится, для остальных нужна какая-то опора. Подавить огонь противника на промежуток времени, необходимый для подхода к стене, по сути невозможно, если не уничтожать цеха, которые нам собственно и нужны. Применить тяжелое оружие в данном случае нельзя. Если займется пожар, то штурм потеряет весь смысл. Сами по себе, эти люди никому нахер не сдались. Суть в ресурсах, на которых они сидят. Откладываю обдумывание плана атаки на потом и отходим от НПЗ. Возвращаемся по тому же маршруту. Только после первой дороги сворачиваем не в сторону города, а к Толстобина. Аккуратно продвигаясь, добираемся до Кудьмы. Выходим к тому месту, где переправлялись в прошлый раз. На той стороне в траве спрятана лодка. 15 минут наблюдаем за противоположной стороной реки. В процессе раздумываю, кого отправить вплавь. По идее, подошла бы Деки, с ее скоростью. Потом вспоминаю, что она так и ходит без белья. Пару секунд удивленно оцениваю свое внутреннее состояние. Оказывается, я не хочу, чтобы на ее голое тело пялился кто-то еще. На момент осознания этой мысли повергает меня в легкий шок, из которого я, впрочем, быстро выкарабкиваюсь. Обдумаю потом. Пока примем, как данность. А на противоположный берег, видимо, отправлюсь сам. Масса тела Егора меньше, его может снести сильно вниз по течению. Раздеваюсь, сложив одежду на берегу. С собой беру один нож, зажатый в руке. С трудом сдерживаю крик, входя в холодную воду. Не думал, что она окажется настолько ледяной. На то, чтобы пересечь реку, уходит пара минут. Течение, к счастью, относительно слабое. На берег выбираюсь метрах в 10 за лодкой. Ненадолго залегаю в прибрежной траве, наблюдая за окрестностями. Потом перемещаюсь к лодке. Плыть обратно, сидя в голом виде на веслах, не слишком комфортно. Понимаю, что меня прикрывают, и мы перед этим четверть часа мониторили противоположный берег, но сердце все равно бешено колотится. Добравшись до земли, вытаскиваю лодку и рывком ухожу к лесу. В голову запоздало приходит мысль, что надо было взять с собой полотенце. Внутренне крою себя трехэтажным матом. Чуть подумав, использую вместо него свою футболку. Одеваюсь, набросив куртку на голое тело. Возвращаю оружие и амуницию на место. Еще 5 минут выжидаем, наблюдая за другой стороной водного потока. Не зафиксировав активности, выдвигаемся. Пересекаем реку и снова укрываем лодку в прибрежной траве. Добираемся до леса. Ждем, заняв позиции. Никого. Идем дальше. Обходим базу Wildland, ненадолго остановившись для наблюдения. Активности там не фиксируем. Выйдя к окраине Толстобина, останавливаемся и выжидаем. Наблюдателя обнаруживаем только через пару минут. Женщина засела за старым забором. Со стороны леса почти незаметно, но сама держит под наблюдением весь участок опушки. Значит, дед Андрей, с высокой долей вероятности, удержал ситуацию под контролем. Первый вперед выдвигается Деки. На всякий случай прикрываем ее. Девушка быстро пробегает первый участок пути. Потом делает рывок, задействовав повышенную скорость, и через считанные секунды оказывается около забора, за которым расположен пост наблюдателя. Мы с Егором следуем за ней, переваливаем через ограду. Женщина, наблюдающая за окраиной, оторопело смотрит на нас. Вижу по лицу, что не боится. скорее шокирована скоростью перемещения. Интересуюсь, что происходило в деревне за время нашего отсутствия. Отвечает, что все в порядке. Активирую гормональный натиск и спрашиваю еще раз. Убедившись в правдивости ответов, отправляю ее предупредить деда Андрея, чтобы никто из его бойцов случайно не открыл огонь с испуга. Когда уходит, ждем около минуты, чтобы она точно добралась до места и выдвигаемся. Заодно все это время наблюдаем за опушкой. Через минуту уже подходим к дому, в котором мы оставили Елизавету и пленниц. На всякий случай движемся по краям улицы, следя за ситуацией. Впрочем, сомнения пропадают, когда я вижу вышедшую встречать нас Елизавету. Синяки еще не сошли и выглядит она ужасающе. Но на ногах через несколько мгновений уже входим во двор. Тут же обнаруживается и дед Андрей. С ним еще пара вооруженных женщин. Сначала беседую с Елизаветой, обрисовывая ей перспективу. После короткого раздумья, соглашается. Дальше следует разговором с дедом. Тот прищуривает глаза, когда я описываю заведение. После первых вопросов по делу, интересуется, можно ли будет вступать в связи с сотрудниками. Усмехаюсь про себя. Ему сколько? Лет за 60, или около 70. А все туда же. Отвечаю, что такая практика не возбраняется. Для вида еще несколько минут мнется, после чего соглашается. Советуюсь с ними двумя. Кого из женщин они могут посоветовать взять с собой? И нужны ли они на новом месте? Чуть поспорив, оба сходятся на том, что предложить отправиться в Кстово можно двоим. Проводим беседу. Обе согласны. Мужей у них тут нет, дети давно уехали. Что с ними сейчас, непонятно. Искать невозможно, уехали не в Нижний, а намного дальше. Отправились покорять столицу. Так что в деревне их ничего не держит. Когда выходит из дома, на всякий случай уточняю, не мы ли случайно прикончили их мужей на базе отдыха. Получаю отрицательный ответ. Хорошо, остаются стриптизерши, но с ними вопрос решить несложно. Достаточно одного упоминания о том, что они возвращаются на прежнее место работы, но с новыми собственниками. После этой фразы все пятеро чуть ли не прыгают до потолка от радости. Видимо, считали, что их жизнь так и закончится в этой деревне. Следующий час разбираемся с грузом. Сначала местные собирают сумки, пригодные для транспортировки. После чего их забиваем грузом. Во-первых, патроны, которые мы здесь оставляли. Во-вторых, продукты и алкоголь. В погребе дома бывшего главы деревни имеется около 9 литров самогона в 3-литровых банках. Каждую из них обматываем толстым слоем тряпья и укладываем в сумку. Помимо этого с собой берем запасы из погребов тех, кто идет с нами. Картофель, мука, по банке соленых огурцов и помидоров, подсолнечное масло. Когда они переходят к упаковке разнообразной мелочи, переключаюсь на оружие. Продовольствием пусть займется Елизавета. Мне достаточно убедиться, что все основное взяли. Разряженные автоматы распределяем по спинам четверых бойцов гарнизона, которых берем с собой. Несколько штук приходится нацепить на стриптизерш. Патроны уже уложены в сумки. Перед выходом еще раз проверяем упакованный груз. Выдвигаемся. Перед домом нас встречает делегация местных жителей. Трое женщин, которые получили от деда оружие. К моему удивлению, совсем не негодуют, что мы покидаем деревню. Единственный вопрос, планируем ли мы возвращаться. Отвечаю, что это маловероятно. Наблюдаю за довольным лицом самой дородной из них. Похоже, Толстобина скоро получит нового лидера. Момент раздумываю, но все-таки решаю оставить им оружие и боеприпасы. Они оказывали посильную помощь. Пусть теперь получит шанс выжить. Хотя с тремя автоматами на всю деревню и без единственного боевого деда, это будет затруднительно. Первыми к лесу отправляю Дыки и Егора. Потом перемещаюсь сам. Проверяем окраину, после чего выдвигаются все остальные. Через 20 минут выходим к реке. 10 минут мониторим активность, потом переправляемся. На этот раз для пересечения Кудьмы приходится реквизировать сразу 3 лодки, в которые рассаживается весь небольшой отряд. Все их оставляем на противоположном берегу, по возможности укрыв в траве и камышах. Путь до границы Кстово занимает почти 2 часа. Дважды приходится останавливаться на отдых, чтобы остальные члены отряда восстановили силы. Пусть мы сами идем без груза, но сейчас различия между людьми без модификации и эволюционистами видны весьма отчетливо. Пока мы движемся к городу, в голове бьется одна мысль, только бы сейчас на кого-то не нарваться. Принять бой мы сможем. Победить, возможно, тоже. Но вот уберечь всех, кого сейчас сопровождаем, нет. Если вначале все резали друг другу глотки, то сейчас ценность кадров начинает выходить на первый план, по крайней мере лояльных тебе. Относительно успокаиваюсь только когда мы переходим мост и оказываемся на территории Кстова. Охрана, предупрежденная по рации, осматривает нас, даже не вскинув автоматов. Либо не опасаются атаки, что глупо, либо просто ждали нашего возвращения. Дежурство все еще несет та же смена, что перед этим выпускала на за пределы города. Приблизившись к зажигалке, по рации вызываю Анну. Девушка подтверждает, что все в порядке. Открывает двери. Оказавшись внутри, окончательно расслабляюсь. Мы провели разведку, перебросили сюда людей и обернулись по сути за половину дня, при всем этом не сделав ни единого выстрела. Когда Анна запирает входную дверь, а я прохожу в зал, хорошее настроение смывается всплывшим сообщением от центра контроля. Внимание! В радиусе 100 метров от вас находится ренегат. Соблюдайте осторожность. Дополнительная информация. За ликвидацию ренегата положена награда в виде баллов эволюции. Глава 15. Остальные тоже получают идентичное сообщение. Вижу, как разом напрягаются лица членов группы. 100 метров. Значит, он где-то рядом. Думаю, выходить в город и устраивать охоту, не зная, кого точно ищем, глупо. К тому же в прошлый раз его коллега чуть нас не прикончил, несмотря на то, что перед этим рухнул с приличной высоты на землю и повредил ногу. Как знать, насколько силен окажется этот. Мы запросто можем сами превратиться из охотников в дичь. Стриптизерш отправляю наверх. С ними идет Елизавета, на которую я сходу перекладываю управление персоналом. Все остальные работники и так сидят по спальням. Подумав, вооруженных женщин и деда тоже отсылаю на второй этаж. Они толком не понимают, в чем дело, но видя наши озабоченные лица, подчиняются без лишних вопросов. Ключевой вопрос – зачем он здесь? Такой объект должен быть заметен, и вряд ли просто так оставил оружие на границе. Значит, с местными в контакт уже вступил. И судя по всему, все обернулось миром, раз я не слышу стрельбы, а рация молчит. Мог ли он прийти за нами? Что если координаты какого-то из наших трофеев могут отслеживаться? Если у ренегатов, кем бы они ни были, есть доступ к спутниковой системе, то могли и встроить такую функцию в ту же электронную карту. Хотя центру контроля они не по вкусу, судя по его действиям. Он ни разу не вмешивался в ситуацию, лишь выдавая информацию и фиксируя достижения. Ситуация с этими парнями, первая, в которой он ненавязчиво намекает, что не мешало бы их прикончить, еще и со специальным оповещением. Процесс размышлений прерывает хрип рации. На связь выходит Игорь. Говорит, что Святка просит меня приехать в администрацию. Машину с Русланом они уже выслали, скоро должна прибыть к бару. Подтверждаю, что отправлюсь к ним. В голове проносится шальная мысль, не свалить ли прямо сейчас из города. Понимаю, что от обилия предположений голова скоро взорвется. Успокаиваюсь. Анализирую. Если бы у него были точные координаты, то он заявился бы сразу сюда. Точно так же поступил бы, зная точно, кто мы такие. Раз у нас до сих пор не выносит двери и никто не лезет в окна второго этажа, значит, мы не обнаружены. Зачем меня может приглашать Святка? Основная версия одна – выяснить, не знаем ли мы что-то об упавшем самолете. Другой причины, по которой ренегат мог посетить Кстова с визитом, я не вижу. В сухом остатке получаем необходимость потенциального личного контакта и уверенного каменного лица. Озвучиваю соображение остальным. Когда говорю, что мы пойдем с Дыки одни, получаю порцию протестующих возгласов. Обрываю их, кратко объясняю логику. У меня самый развитый гормональный натиск из всех. У студента он на первой ступени, в случае с Анной совсем отсутствует. Если у ренегата эта модификация есть, то он легко их сломает, и тогда наше пространство для маневра резко сузится. Останется только принять бой. На Дыки натиск в прошлый раз не подействовал. Скорее всего, не сработает и сейчас, поэтому она идет со мной. Есть и еще один резон оставить их здесь. Если я верно оцениваю ситуацию, то в случае конфликта, их прикончат первыми. Мы двое добрались до более высокого ранга. В случае боевого столкновения, у нас больше шансов выжить и уничтожить противника, либо отступить, если он окажется слишком силен. Если они окажутся там вместе с нами, то придется их прикрывать. А это значит, что шансы на выживание резко падают. Когда перед зданием сигналит машина, вспоминаю о броне первого встреченного нами ренегата и поднимаюсь на второй этаж. Забираю у Елизаветы Desert Eagle, обменяв его на один из своих рамфов. Запасные магазины тоже беру с собой. Трофей, полученные при ликвидации первого ренегата, оставляю Егору. Выйдя из здания, обнаруживаем там внедорожник с Русланом за рулем. Парень слегка удивляется, поняв, что мы отправляемся вдвоем, но вопросов предпочитает не задавать. Я наоборот, пытаюсь его разговорить. Начинаю с вопроса о том, зачем нас позвали. Водитель рассказывает, что сегодня в город заявились двое крутых ребят. Охрану прошли без единого выстрела. Они даже оружие не смогли поднять. Причем, пришли с территории Стулевского. Когда пограничный пост доложил о странном прорыве, все сначала всполошились, решив, что это атака со стороны бывшего военного. Но оказалось, им просто что-то нужно от Святка. Так что последний час они сидят у него в администрации, вызывая одного за другим, лидеров всех местных кланов. Когда погранцы доложили, что мы вернулись, с нами тоже вышли на связь. На всякий случай уточняю, их было двое. Парень раздражается новым потоком информации. Мужик говорит, в черной форме и бронике, весь увешанный стволами. И с ним тёлка, до которой всем местным, как до Китая раком. На этой фразе он бросает чуть испуганный взгляд на дыки в зеркало заднего вида. Убедившись, что реакция девушки нулевая, успокаивается. Продолжает рассказ, излагая уже не самые нужные детали. Думаю, два регината, это плохо, очень. В случае боестолкновения наши шансы, даже на успешное отступление, резко снижаются. Расклад совсем не в нашу пользу. Выбравшись из машины перед зданием администрации, вижу Игоря, нервно бродящего из стороны в сторону около входа. Увидев нас, быстрым шагом мчится навстречу. Останавливаемся. Обращаю внимание, что лицо у командира гвардии встревоженное, если не сказать напуганное. Спрашивает, вы их сможете одолеть? Руслан уже рассказал, как они нашу охрану прошли. Парни даже оружие на них навести не смогли. Командир гвардии явно не рад незваным гостям и напуган. Решаю у него уточнить, какой у тебя ранг. Гормональный натиск есть? Мужчина какое-то время колеблется, после чего отвечает. Четвертый. Натиска нет. Это они с ним так прошли, ХМ. Они тут совсем не разбираются в действии модификаций. Парой предложений объясняю ему, как работает улучшение. В любом случае информацию ему я уже выдал, так что во время следующего похода в клинику, сам может обдикнуть его на первую ступень и разобраться на практике. Дослушав, он еще раз спрашивает, можем ли мы с ними справиться при необходимости. Отвечаю, что вероятность невелика. Предлагаю разместить вокруг площади расчеты с огнеметами и снайперов. Если подловить их на выходе, накрыв огнем снайперов, а потом добавить пару термобарических боеприпасов, шансов выжить будет немного, какого бы ранга они ни были. Даже если вдруг не погибнут, то будут обездвижены и ранены. Игорь удрученно качает головой. Святка отдал однозначный приказ, первыми агрессию не проявлять. Без его отмашки активные действия невозможны. Про себя обкладываю мэра-перестраховщика матерной тирадой. Будь у нас побольше людей и тяжелое вооружение, попробовали бы справиться самостоятельно. Надо было в прошлый раз позаимствовать несколько РПО и хотя бы одну снайперскую винтовку из оружейной. А еще нам нужно больше бойцов. Вздохнув, отправляюсь в здание. В холле нас уже ждет пиджак-помощник, который просит следовать за ним на второй этаж. Останавливаемся перед тем же кабинетом, где схлестнулись с Леонидом. Заходим внутрь. Во главе стола сидит Святка. Справа от него двое гостей. Пока занимаем места напротив, рассматриваю их. Один, крепкий мужчина. Не знаю, какие у него модификации, но поверх тела он предпочел напялить еще и бронежилет в качестве дополнительной защиты. Поверх него разгрузка. Рядом, на столе лежит оружие. ОЦ-22, штурмовой комплекс под патрон 7,62, с подствольным гранатометом. Насколько успеваю заметить, с левой стороны у него на бедре пистолет-пулемет. Справа, видимо, еще один, либо пистолет. Из-за стола точно всего не рассмотреть. Вторая, девушка, оказавшаяся напротив меня. У этой разгрузка отсутствует, что странно. Еще более непривычно выглядят два коротких клинка, упрятанные в ножнах за спиной. Усаживаясь на стул, пытаюсь представить их схему действия в бою. Мужчина явно выступает в качестве огневой поддержки или вызывает огонь противника на себя, привлекая его внимание, пока напарница обходит с тыла. Хотя, тут может быть много вариантов.